Иеремия и цари. Призывая Иеремию к пророческому служению, Господь сказал ему: «Вот, я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медной стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя». Иеремия 1:18-19. 18 лет пророк Иеремия свободно порицал грехи своего народа, потому что благочестивый царь Иосия пытался искоренить языческие верования и обычаи. Но Иосия мог только уничтожить капища и статуи языческих богов и богинь. А в сердцах народа оставалось влечение к языческим богам, которое начало проявляться еще при Моисее, когда Израиль остановился при границе Моава, и то усиливалось, то угасало в годы судей и царей, начиная от Соломона. И это была не широкая веротерпимость, а неуверенность и желание угодить всем богам, как высказался царь Ахаз. «Боги царей сирийских помогают им. Принесу я им жертву, и они помогут мне». 2 Паралипоменон 28:23. Такое духовное непостоянство и временное служение иным богам пророк Иеремия называл блудом и прелюбодеянием. Иеремия 3:1-6:13. Благочестивый царь Иосия был смертельно ранен в сражении с египтянами, которые спешили к Евфрату помешать вавилонскому царю овладеть всей Ассирией. Иосию привезли из Мегиддона, похоронили в царских гробницах, вся страна оплакала его и пророк Иеремия. Вместо Иосии народ воцарил его среднего сына Иоахаза, который процарствовал всего 3 месяца. Фараон Нехао II вызвал его в город Ривлу в Сирии. Царем вместо него назначил его старшего брата Елиакима, которому дал имя Иоахим, а Иоахаза отослал пленникам в Египет. Об Иоакиме, которого фараон Нехао II сделал царем Иудеи, написано следующее: «И делал он неугодные в очах Господа, Бога своего». 2 Паралипоменон 36:5. Зависимость от Египта через 4 года сменилась зависимостью от Вавилона, потому что Навуходоносор в сражении при Кархемисе почти уничтожил египетское войско, Иеремии 46:2, и овладел Сирией и Палестиной. Иоакима он оставил царствовать в Иерусалиме, но обязал платить дань Вавилону. Это бремя легло на народ, но царь не думал о народе, а решил построить себе роскошный дворец. Пророк выступил с обличением: «Горе тому, кто строит дом свой неправдою и горницы свои беззаконием, кто заставляет ближнего своего работать даром и не дает ему платы его, кто говорит: построю себе дом обширный и горницы просторные, и прорубает себе окна, и обшивает кедром, и красит красною краскою». Иеремия 22:13-14. Господь велел Иеремии записать все свои пророчества и прочитать вслух народа. Пророк, находившийся в заключении, призвал Варуха, сына Нерии, продиктовал ему все свои пророчества и послал его прочитать их народу в день поста. Это было в 5-й год царствования Иоакима. Среди слушателей оказался сын одного царедворца, который донес об этом князьям. Те заинтересовались и послали некоего Иегудия призвать Варуха. Варух пришел и прочитал им все, что читал народу. Князья ужаснулись. Иеремии и Варуху дали возможность скрыться, а свиток с написанными пророчествами представили царю Иоакиму. Иегуди читал, разворачивая свиток, столбец за столбцом, а царь песцом-ножиком отрезал прочитанное и бросал в огонь, наперекор просьбам князей о сохранении свитка. Иеремии 36 глава с 1 по 26 стих. Затем приказал взять Варуха и Иеремию, но Господь скрыл их. Видя безуспешную осаду Навуходоносором взбунтовавшегося Тира, Иоаким отказался платить дань Вавилону. Навуходоносор посылал разные отряды грабить Иудею. 4 Царств, 24 глава, с 1 по 2 стих. А потом и сам пришел к Иерусалиму. Иоаким сдался. Навуходоносор наложил на него оковы, чтобы отвести его в Вавилон. 2 Паралипоменон, 36 глава, 6 стих. Но Иоаким внезапно умер. Навуходоносор приказал выбросить его труп за городскую стену. Древности 10:6-3. Чем исполнилось пророчество, что Иоакима ожидает ослиное погребение. В Иерусалиме Навуходоносор воцарил Иехонию сына Иоакима. Его Иеремия так увещевал: «Смиритесь, сядьте пониже, ибо упал венец с головы вашей». Иеремии 13 глава, 18 стих. Это не подействовало. Он вздумал не покоряться Вавилону. Пришло вавилонское войско и осадило Иерусалим. Пророк Иеремия провозгласил слова Господни: «О земля, земля, земля! Слушай слово Господне! Так говорит Господь: запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным в дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее». Иеремии 22 глава, с 29 по 30 стих. Когда к Иерусалиму прибыл сам Навуходоносор, Иехония благоразумно сдался на его волю. Иехонию с его семьей и передовых жителей Иерусалима, в том числе и пророка Иезекииля, Навуходоносор отправил в Вавилон, а в Иерусалиме поставил царем Матфанию, дядю Иехонии, переменивший ему имя на Седекия, и взявший с него клятву, что он будет покорен Вавилону. 4 Царств, 24 глава, 17 стих, 2 Паралипоменон, 36 глава, с 10 по 13 стих. Имя Седекия означает «праведность Господня». Но этот царь действовал как бы наперекор своему имени. О нем написано следующее: «И делал он неугодные в очах Господних во всем так, как делал Иоаким». 4 Царств, 24 глава, с 18 по 19 стих. В начале его царствования Иеремия советовал следующее: «Отклоните выю вашу под ярмо царя Вавилонского, и служите ему, и народу его, и будете живы». Иеремии 27 глава, 12 стих. Доверяя лжепророкам и понадеявшись на Египет, нарушая клятву, Седекия отложился от царя Навуходоносора. 2 Паралипоменон, 36 глава, с 11 по 13 стих. Иеремия возвестил Седекии: «Так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его». За это Иеремию взяли под стражу. Иеремии 32 глава, со 2 по 3 стих. Когда войско Вавилонское осаждало Иерусалим, Иеремия передал Седекии такое слово Господне: «Вот, я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем, и ты не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в руки его, и глаза твои увидят царя Вавилонского, и уста его будут говорить к твоим устам, и пойдешь в Вавилон». Иеремии 34 глава, со 2 по 3 стих. Последнее предупреждение, сказанное пророком Иеремией царю Седекии, было такое: «Тебя обольстили и превозмогли друзья твои, ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя, и всех жен твоих и детей твоих отведут халдеям, и ты не избежишь от рук их, но будешь взят рукою царя Вавилонского, и сделаешь то, что город сей будет сожжен огнем». Еремия 38 глава, с 21 по 23 стих. За такие пророчества Иеремию держали под стражей, заключали в тюрьму, бросали в безводный колодец и снова бросали под стражу. Его пророчества сбылись. Иерусалим был взят халдеями, Седекию, убежавшего из города, поймали близ Иерихону и отвели в Ривлу к Навуходоносору, который приказал убить сыновей Седекии, ему самому выколоть глаза и отправить пленникам в Вавилон. Седекия был последним царем из дома и рода Давидова, царствовавшим в Иерусалиме. Аминь.